Глава 28. Спустя вечность Альберт сам появился у мамы в кабинете. Спокойно сел в кресло, сделал большой глоток остывшего кофе из своей чашки, которую так никто и не убрал. Вздохнул. «Рахимов, мне встать и проехаться по твоей лощёной морде? Или сам все расскажешь?» Нетерпеливо пригрозила я, глядя на парня. «Да что рассказывать? Операция сложная. Пару сантиметров, и был бы твой демон трупом. А так, скоро придет в себя. Можешь, как и прежде, выносить мужику мозг. Я ему даже справку выпишу. Здоров для тесного общения с музой». Съязвил Альберт, а я выдохнула. «Пусти меня к нему», — попросила я, отбросив всю вредность и воинственность. «На пару минут». «Кекс с малиновым сиропом и шоколадной крошкой», — принялся торговаться гад Рахимов, то есть чудо-хирург. 10 минут!» Подскочила я на ноги. Не собиралась я так легко сдаваться и кормить Альберта на халяву. «Пусть тебя девчонки переоденут», — махнул рукой молодой человек и откинулся на спинку кресла. «Вот бы еще кто-нибудь все бумажки заполнил». «Вы, Альберт Самуилович, совсем хам», — заметила мама, игнорируя тонкий намек собственного ученика. «Между прочим, Юмилия Никоновна, я вашего зятя с того света вернул. Могли бы и пойти навстречу уставшему человеку», — напомнил Рахимов, но я уже не слышала ответа мамы, а мчалась в сторону сестринской за халатом и прочим обмундированием, чтобы меня смогли впустить в палату к Луке. Мой демон лежал на больничной постели. Она казалась очень узкой и какой-то хрупкой по сравнению с его телом. Лицо Луки было бледным, безжизненным. Но если Рахимов говорил, что операция прошла успешно, значит, так и есть. Я присела на стул рядом с кроватью. Разумеется, демон не мог так быстро прийти в себя. Он лежал неподвижно. А мне казалось, что он вот-вот откроет глаза и посмотрит на меня с той нежностью, которой он щедро одаривал лишь меня. Я не смело протянула руку и коснулась его ладони. Меня обуяла острая жажда ощутить тепло его кожи, убедиться, что он жив и относительно здоров. Слез уже не было. Кажется, я их выплакала в рабочем кабинете мамы. Осталось твердое убеждение, что мой демон вернется ко мне. Ведь он обещал любить меня всегда. Вот пусть и исполняет свои обещания. Впервые за несколько лет у меня появилось необъяснимое и совершенно нелогичное чувство неприязни к кулинарии. Вернее, к зданию Изюминки. Да и к трем тузам я не испытывала симпатии. Дышать становилось трудно, и хотелось максимально быстро оказаться подальше от этого района. Будь моя воля, я бы умчалась на другой конец города. Но позвонила Саше и настоятельно просила перейти дорогу и подняться в офис Луки. Сама не знаю, по какой причине, но я согласилась. Девушка ждала меня, сидя в кресле. Признаться, я рассчитывала увидеть Медведеву за рабочим столом Луки. Даже заготовила речь о том, что не позволю занимать его место в отсутствии хозяина. Но ругаться с помощницей демона не пришлось. Девушка, увидев меня, вздохнула. Ее тайный супруг, который уже наплевал на конспирацию, расселся на подоконнике и наблюдал за пейзажем сквозь стекло. Хотя чего-то можно было разглядеть, кроме здания моей кулинарии, я не знала. «Приветствую вас, Муза Эдуардовна», — вежливо начала Саша и бросила взгляд на мужа. Эдик не торопился ей помогать, лишь сцепил пальцы в замок, да так и сидел неподвижно, словно выжидал чего-то. «Позвольте перейти сразу к делу. Мы сейчас находимся в крайне затруднительном положении. Лука Ильич, он появится, как только его выпишут». Упрямо поджала я губы и сверкнула в сторону Медведева угрожающим взглядом. «Ну, держись, Эдя Три Медведя, если ты решил подсидеть шефа в его отсутствие». «И мы в этом ни капли не сомневаемся», — закивала Саша. «Но речь идет о неделях, возможно, паре месяцев». И вышло так, что Эдуард не может постоянно находиться здесь. Бизнес, который организовали Эдуард с Лукой Ильичом, требует личного и постоянного вмешательства. «Муза, проще говоря, я зашиваюсь на стройках. Часть из них брал на себя Лука, и здесь тоже всегда старшим был он. Ресторан полностью принадлежит ему. У меня всего лишь мелкий процент», — вмешался Медведев. «Все ясно», — кивнула я. «Есть ведь замы, замы замов, администраторы, в конце концов». «Муза Эдуардовна, вздохнул Эдик, потирая нахмуренный лоб. «Скажу прямо, нам нужен человек, которому можно доверять в свете последних событий». Я понимала, что пока не найден стрелявший, доверять никому нельзя. Вот только почему его так и не нашли? Ведь прошло уже больше суток. «Я могу дать показания в полицию, чтобы подонка, стрелявшего в Луку, нашли», — заявила я, но Медведев не поддержал моей инициативы. «Дело в другом, Муза. Как киллеру удалось подобраться настолько близко к Луке, миновать охрану, не попасть в камеры и благополучно скрыться? Эти вопросы мне тоже предстоит решить. И пока я занят ими, нам нужен проверенный человек, чтобы управлять делами здесь, на месте. Ресторан приносит отличную прибыль. Я бы сказал, доход покрывает выплаты почти по всем кредитам. И нужно следить, чтобы так оно и оставалось». «Так Александра находится почти постоянно здесь», — кивнула я на девушку. «Что мешает ей следить за работой персонала?» «Муза, ты не понимаешь масштаба всех дел, которые вел демон», — вздохнул Эдик. «Саша зашивается со всеми бумагами. Ей и без трех тузов не сладко. К тому же, сама видишь, утомляться нам нельзя». «Мы подумали, что ты справишься, Муза Эдуардовна», — прямо произнесла Саша. «Изюминка через дорогу. У тебя кондитеры обучены, с заказами справятся. С бумагами я буду помогать. А тебе придется постоянно находиться здесь, в клубе. Вечерами Эдик будет следить за казино. Все же многие клиенты не любят проигрывать свои деньги женщине. А с Эдуардом все знакомы». «Казино?» — переспросила я. Эдик с Сашей переглянулись. «Вы хотите сказать, что в подвале трех тузов действительно работает казино? То есть это никакие не байки и страшилки?» — прищурилась я. «Демона подстрелили из-за этого, да? Кто-то проигрался? Решил отомстить? В чем причина?» Вопросы лились, не переставая. Эдик хмурился все больше, а Саша делала вид, что внимательно изучает документы, разложенные перед ней. «Риск есть всегда. Такой у нас бизнес», — ответил в свое оправдание Медведев. «Как только Лука вернется, я буду уговаривать его закрыть казино», — предупредила я. «Не выйдет, Муза. В этом году точно не получится. Серьезным людям нужно где-то отдыхать. Просто не показывайся в подвале. Работы для тебя хватит и в ресторане», — пояснил Медведев и отвлекся на зазвонивший телефон. «Муза Эдуардовна, на тебя вся надежда». Саша, судя по ее просящему взгляду, была всерьез намерена уговорить меня на смену рабочего места. «Господи, что я знала о делах демона? Да он и раньше-то никогда не посвящал меня во все секреты и нюансы. А последние полгода я свято верила в то, что демон — мой самый главный враг. Я не справлюсь. У меня опыта ноль», — затрясла я головой. «Зато ты находчивая и смелая, а еще сильная. Другую демон бы не полюбил», — огорошил меня признанием Эдик. «Это какой-то бред», — вздохнула я растерянно. «Возможно, но иного выхода у нас нет», — кивнул Эдик, улыбаясь. «Держи. Служебный телефон с номерами всех сотрудников. Ключ от этого кабинета. Остальные замки биометрические. Просто просканируешь палец, и все двери распахнутся перед тобой». «И когда мои данные внесут в базу?» — вздохнула я, понимая, что уже согласилась. «Они давным-давно там. Демон так распорядился», — пожал плечом Эдик. А я замерла, переваривая услышанную информацию. «И как все это понимать? Нет, вот поправится Лука, тогда и устрою ему перекрестный допрос с рукоприкладством».